Программа Ксении Лариной. 4 минуты с театром. Светлый князь советской эпохи. Вячеслав Тихонов не был великим актером. Он был любимым. И в этой народной любви к своему кумиру никогда не было визгливого фанатизма, как в случае с Олейниковым или Харитоновым. По отношению к Тихонову публика всегда соблюдала некую субординацию, интуитивно чувствуя, что с этим артистом на «ты» не перейдешь, и так запросто выпивкой и закуской его не приманишь. Природный аристократизм и внутренняя интеллигентность помогали ему завораживать публику с экрана и держать ее на расстоянии в жизни. Откуда в них эта порода? Лановой, Ивашов, Тихонов. Откуда в этих простых рабоче-крестьянских мальчиках эта нездешняя стать, это благородство, эта мужская гордая выправка? Неужели просто талант лицедейства? Это было уникальное поколение, рожденное на переломе эпох и воспитанное уцелевшими в том переломе. Их учителями были носители той прежней России, и вытравить из них благородную породу со всеми ее привычками, традициями и впитанными с материнским молоком заповедями было невозможно. Мастерами Тихонова были потомственный интеллигент, ученик Михаила Чехова Борис Бибиков и его жена, выпускница Института благородных девиц, ученица Станиславского Ольга Пыжова. Их студенты общались с великой русской культурой не через одно рукопожатие, а напрямую, без посредников. В то время как большевики нещадно строили нового человека, уцелевшая профессура старалась сохранить человека старого, образованного, воспитанного, гармоничного, возвышенного, независимого, мыслящего. Плакатная, изуродованная цензурой молодая гвардия поражает столь плотным собранием артистов личностей, и Тихонов, сыгравший небольшую роль Володи Осьмухина, среди первых. Вот он лежит в постели, так не вовремя заболевший, и кожа его светится изнутри, и глаза блестят каким-то острым и горчатым блеском. Уже тогда завораживал его голос, мягкий, обволакивающий, нежный голос прекрасного мужчины. Мужчина. «Мужик» или еще пуще «мой мужик» — это как-то не про него. В фильме «Дело было в Пенькове» самые убедительные эпизоды у Матвея Морозова — это, во-первых, когда он в белоснежной рубашке и с умытым лицом инженера управляет тракторами с волшебного пульта в собственных фантазиях, и, во-вторых, его запретные поцелуи, заставлявшие содрогаться от сладкой истомы миллионы зрительниц бескрайней советской страны. Нелепа сама мысль о том, что мог бы быть другой Балконский или другой Штирлиц. Тихонов — это культурный код эпохи, ее источник веры и интеллекта в окружении тотального безверия и вероломной простоты, той самой, которая хуже воровства. В его скупой аскетичной манере игры и столь же негромком стиле частной жизни был какой-то подсознательный вызов лающему официозу. Его образы разведчиков, КГБшников, учителей, фронтовиков и дипломатов — это наша несбыточная мечта о том, каким должен быть истинный советский интеллигент. Скромность, благородные помыслы, честное служение Отечеству, умение дать отпор невежеству и хамству, уважение к человеку труда и милосердие к падшим, возвышенное отношение к женщине, заботливое к старикам и детям, независимость суждений, сомнения в правильности собственного пути, последовательность и принципиальность, отсутствие фанаберии и высокомерия, смелость выступить против большинства. Но много ли мы назовем реальных людей, обладавших столь безупречными качествами? Натуры. Герой с лицом и голосом Вячеслава Тихонова существовал лишь в нашем воображении. И в те минуты, когда мы узнавали его на экране, нам казалось, что мы переживаем чудо соединения мечты и реальности. Этот возвышающий обман — главная ценность, которую оставил нам в наследство светлый принц советской страны. Страны, которой нет, не было и не будет никогда. Но зато герой, настоящий герой у Тихонова, оказывается, был. Это Андрей Дмитриевич Сахаров, которого он мечтал сыграть, но так и не сыграл. 4 минуты с театром. Занавес.